Глава вторая. Детство и отрочество Габриэль. Сёмюр. 19 августа 1883 года. 4 часа пополудни. У входа в приют, возле треугольного, как у античного здания портала, останавливается молоденькая женщина. Ей не более 20 лет от роду, и с первого взгляда ясно, что она на сносях. Она звонит в большую дверь, обитую огромными гвоздями. На звук колокольчика дверь отворяется и впускает поникшую гостью. Это никто иная, как Жанна. Здесь, окруженной заботами сестер провидения, чьими руками вверено попечительство над приютом, ей предстояло родить. Новорожденную нарекли Габриэль. Просто Габриэль Шанель, никаких других имен ей не давали. А что же отец? Возможно, дела задержали его где-нибудь вдалеке от Сёмюра, и он просто не смог приехать поддержать свою подругу. Этого нам узнать не дано. Во всяком случае, на следующий день, когда нужно было зарегистрировать рождение ребенка в мэрии, отец опять-таки отсутствовал. За него это сделали 3 пожилые служительницы приюта, внеся в казну несколько грошей. Как и в предыдущем случае, удалось схитрить. Жанна была записана как проживающая со своим мужем, хотя Альберт приходился ей всего лишь сожителем, а в графе «род занятий» была отмечена купчиха, каковой она к тому моменту не являлась, но, очевидно, это звание представлялось более почетным, нежели титул «приходящая домашняя прислуга», куда точнее соответствующей действительности. 21 августа состоялось крещение Габриэль. Таинство было совершено в приютской капелле. Никто из родственников на церемонии не присутствовал. Альберт, понятное дело, обретался неведомо где. Еще для ритуала требовались крестные мать и отец. Их отыскали тут же, на месте. Естественно, ни он, ни она не были знакомы с родителями крестницы. Отслужив маленький обряд, о котором их попросили, восприемники бесследно исчезли. В течение еще нескольких месяцев семья Шанель жила в Сёмюре, но Альберт, как известно, не любил подолгу засиживаться на одном месте. Больше того, мечты о торговле винами, которая должна была принести ему состояние, со временем улетучилось у него из головы. Мало-помалу даже сам Сёмюр стал приводить его ужас. Не от того ли, что постоянно напоминало ему о неудачах и делах. Итак, неисправимый бродяга Альберт снова позвал семью в дорогу. Семья Шанель миновала Шетелеро, ненадолго задержалась в Бургонёфе и Гудранде, провела несколько месяцев в городе Пьюи-де-Дум. Известно, что на ярмарках и рынках лучше всего сознаешь, сколь тесен мир. В одном из таких мест случай столкнул его с членами семейств Деволь и Шардон. Сперва, как водится, минутное замешательство, затем по кружке красного, и мало-помалу атмосфера разрядилась, и стороны примирились. В конце концов, разве Альберт, пусть и под некоторым нажимом, не проявлял добрую волю, признав детей? И все-таки очаровательные крошки. Почему бы Шанелям не приехать в Купьер? Кстати сказать, тетушку и дядюшку Шардон постигло несчастье, у них умерла любимая дочь, а было ей всего 21 год. Опустел их дом теперь. Почему бы семье Шанель там не поселиться? Альберт и Жанна согласились, это их вполне устраивало, но семья Жанны поставила условием. Пусть Альберт сочетается со своей спутницей законным браком. Скрипя сердце, Альберт согласился и 20 мая 1884 года известил мэрию о смене места жительства. В июле были опубликованы оглашения о предстоящей свадьбе. Но последовал акт, достойный театральной сцены. В последний момент жених, напуганный перспективой брака, заортачился, как упрямый мул. Никакая сила не могла затащить его в мэрию. Невеста проливала потоки слез. Скандал разразился грандиозный. Никогда еще Купьер не видывал ничего подобного. И тогда Альберт, преследуемый родней Жанны, требовавший от нее содержать слово, измученный оскорблениями и угрозами, решил бежать. Видимо, заварушка надолго запечатлелась в сознании горожан, и сейчас еще, столетия слишком спустя, предания о ней переходят в Купьере из уст в уста. Но всякой войне приходит конец. После 6 месяцев перипетий удалось разрешить и этот конфликт. Правда, главную роль сыграли деньги. По результатам многочисленных сделок было достигнуто соглашение о ниже следующем. Альберт заключает брачный союз с Жанной при условии, что та принесет ему, и это в дополнение к своим личным вещам и мебели, приданное в размере 5000 франков. Сумма эта, равняющаяся 80 тысячам франков нынешних, была весьма существенной для весьма скромной здешней среды, и семья Жанны устроила складчину, чтобы купить ей мужа. При этом была сделана существенная оговорка, внесенная заверенный нотариусом документ. Альберт не прикоснется к этим деньгам, пока брак не будет оформлен должным образом. Церемония состоялась 17 ноября 1884 года. Оба супруга официально признали рождение у них двоих детей – Джулии и Габриэль. Присутствовали дядюшка Шардон, брат Жанны Морен Деволь и даже родители Альберта – Адриен и Виржини, которые не очень-то стремились встретиться со своим повесой после тех хлопот и невзгод, которые он им доставил. Пользуясь случаем, Адриен объявил молодожену, что у него родилась сестренка Адриенна, 19-й ребенок в семье. Итак, Габриэль Шанель оказался старше своей тетушки, которая впоследствии станет ее лучшей подругой. Имея в руках капитал в 5000 франков, принесенных ему семейством Деволь, Альберт, не оставлявший мечтаний поправить свое положение, вознамерился приобрести пакет торговых акций на юге Франции, в департаменте Тарн и Гарон, а точнее в Монтабане. Для начала он заказал в типографии свою коммерческую афишу, на которой помимо имени и будущего адреса, рыночная площадь 4, значился и будущий род деятельности, торговля различными видами трикотажа и белья. Но, увы, это оказалось не более чем химерой, операция так и не состоялась, и следует предположить, что деньги Альберта растаяли, как снег на солнце, растраченные на малоприглядные спекулятивные сделки, а то и на женщин. Наконец, через несколько месяцев после свадьбы, в сентябре 1885 года, Альберт решает покинуть Купьер. Возможно, он чувствовал себя стесненным под неусыпным оком семейств Деволь и Шардон, а может быть, соображения были чисто коммерческие. О том нам не дано узнать. Но, как всегда, он решает выбрать в качестве опорного пункта какой-нибудь маленький город, откуда он сможет ездить по окрестным ярмаркам. Сперва он отправился в путь один, посетил ряд городков на юге департамента Клермон-Ферран – Шампье, Вьер, Вик-Ли-Комт, Сен-Жермен-Ли-Брон. Ни один ему не подходит. Наконец, наш отпетый бродяга решает обосноваться в Исуаре, субпрефектура Пьюи-де-Дом, в 35 километрах от Авернской столицы. Исуар – старинный город, изборожденный узкими и очень темными улочками. Здесь многие дома ведут свою летопись еще с XVI века, но при всем при этом этот город вовсе не сонное царство, а шумливый субботний базар вселял в Альберта надежду, что здесь у него дела пойдут на лад. А это ему было бы ой как не лишнее, ибо пока что средства позволяли ему снимать только жалкие лачуги, готовые вот-вот рассыпаться в прах от старости, лишенной самого элементарного комфорта. Располагались эти жилища за пределами старого города, по другую сторону бульварного кольца, разбитого на месте старинных оборонительных стен. Таковых адресов у него было последовательно два. Второй дом, в котором он жил несколько доли, находился на улице Мулен-Шарьер, в нищем квартале, протянувшемся вдоль, заваленной отбросами речки Кус-де-Павен. Эта река кое-как проводила в движение колеса нескольких мастерских, влачивших жалкое существование. Особенно отравляли все вокруг кожевенные цеха, окрашивающие воду в реке в мерзотный ржавый цвет и распространявшие по всей округе тошнотворный запах. Если не считать внешней смены декораций, уклад жизни четы Шанель не претерпел в ходе этих странствий абсолютно никаких изменений. Альберт, в крови которого бурлила жажда приключений, с равным аппетитом набрасывался на вино, вкусную еду, отдавал себя игре и женщинам. Конечно, такой стиль жизни не мог не наносить ущерба его деловой активности, но зато всегда поддерживал в нем, во всяком случае, когда он не бывал дома, доброе настроение и жизнерадостность, которую так ценили его дружки-приятели. Одно только омрачало картину – необходимость хоть изредка возвращаться к родному очагу. Бедная Жанна разонравилась ему давным-давно. Конечно, теплота, с которой она принимала своего блудного благоверного, не была ему безразлична, равно как и мордашки его родных доченек, Джулии и Габриэль. Но приходило всего 2-3 дня, и его опять охватывал зуд бродяжничества. Ремесло ярмарочного торговца служило ему в этом великолепным оправданием. В конце концов, он же должен был наведываться то в Лимузен, то в Юссель, то в Меймак, то в Эглинтон. Ему же нужно было кормить детей, объясняет он жене. А та, что ей еще остается? Понимающе кивает, мол, верю. И вот, наскоро поцеловав супругу, он снова срывается из дому. В дорогу, да здравствует свобода. И вот он уже катит галопом, насвистывая популярный мотивчик, когда, как Жанна, долго стоит на пороге, глядя вслед благоверному, пока его двуколка не скрывается за углом. Постоянные длительные отсутствия, однако же, не мешали Альберту исправно выполнять христианскую заповедь «плодиться и размножаться». 15 марта 1885 года у него рождается третий ребенок, сын, которому дали имя Альфонс. В 1887 еще одна дочь, крещенная Антуанеттой. После ее появления на свет Альберт решает вернуться в Курпьер. Такое решение может на первый взгляд показаться удивительным, но объяснение сему найти нетрудно. Сельский климат лучше подойдет отнюдь не крепкой от природы Жанне, изнуренной постоянными беременностями и жестокими приступами астмы. К тому же в Курпьере Альберту, преследуемому финансовыми затруднениями, не нужно платить за найм жилья, хоть на этом удастся сэкономить. И, наконец, можно испытать меньше угрызений совести по поводу постоянного отсутствия домашнего очага, зная, что Жанне хорошо в родном краю, уютно в родных стенах, в окружении любящей родни. «Тем меньше будет у нее повода таскаться за ним по городам и весям», — думал он. Ну что ж, решение принято, всех устраивает. Одного только Альберт не мог предвидеть. Жанна, по-прежнему влюбленная в него, по-прежнему испытывающая чувство ревности и боязнь его потерять, предпочитает неотвязно сопровождать его в странствиях. Ничто не могло обескуражить ее. Она, как и прежде, безропотно сносила холод, трясясь в повозке по заснеженным дорогам центрального массива, леденела за прилавком, выставленным на пронизывающем ветру где-нибудь на рынке в полусотни, а то и сотни километров от родного дома. Она покорно сносила его дурное настроение, грубые окрики, оскорбления и ярость. Неважно, главное, что она у него под боком. С нее довольна. Беременности, вопреки надеждам Альберта, не мешали ей упрямо сопровождать его в поездках до самого момента родов. Дошло даже до того, что своего пятого ребенка, которого назвали Люсьеном, она произвела на свет вдалеке от родных мест, в убогой гостинице деревушки Гере. Родила и поспешила за мужем в Крёз, на ежегодную городскую ярмарку. Таким образом, Люсьен появился на свет в таких же рискованных условиях, как и Джулия. Шестой ребенок, Агюстен, родился в 1891 году в Курпьере, но прожил на свете всего лишь несколько недель. Однако, едва возвратившись с кладбища, Жанна, изнуренная, но по-прежнему упорная, вновь пустилась в дорогу, чтобы воссоединиться с мужем. Габриэль попала в Курпьер 4,5 лет от роду и провела здесь свое раннее детство. Ее товарищами по играм была старшая сестра Джулия и младший брат Альфонс. Остальные дети в семье были еще совсем крошки. Семья Шанель жила у дядюшки Агюстена Шардона и его жены Франсуазы в старинной части Курпьера, в доме, приобретенном за несколько лет до того взамен прежнего дома отца Агюстена. Туда, как и в Иссуар, Альберт наведывался лишь от случая к случаю, задерживаясь чуть долей в мертвый сезон – январь и февраль. Что касается Жанны, то в те дни, когда она не уезжала с мужем на ярмарки, ее часто видели встревоженной и без конца жалующейся на безденежье. Но есть вещи потяжелее. Ей все более мучили приступы астмы, особенно часто случавшиеся ночью. Тогда просыпался весь дом, давно уже привыкший к запаху эвкалиптового порошка, который курпьерский доктор прописал зажигать у нее в комнате на маленькой печке из листового железа. Но стоило недугу немного отступить, как Жанна снова исчезала на несколько дней. Ее семье, отнюдь не одобрявшей такого поведения, осуждавшей столь болезненную привязанность к мужу, который того не стоил, ничего не оставалось, как помогать чете Шардон и заниматься детьми. Что до Габриэль, то годы, проведенные здесь, в Курпьере, станут светлую и счастливую полосу ее детской жизни. И вместе с Джулией и Альфонсом она помогала дядюшке ухаживать за садом, который располагался у городской черты. Как все это было не похоже на жизнь в Иссуаре, где ничего не видишь, кроме каменных стен и мостовых. А здесь, за городом, все и так близко. Ароматы полей, щебетание птиц, тихий рокот реки, струившей свои воды мимо старинных укреплений, под осенявшими ее плакучими ивами. Дети научились удить рыбу. Из орехового прута получалось отличное удилище, из шпильки для волос – заправский крючок. Сооружали из камней, по которым струилась река Дор. миниатюрные порты и помещали туда бумажные кораблики, которые затем пускали вниз по течению. А главное, в этом краю острее чувствовалась разница между временами года. Рождественская пора была, как ей положено, белой, снега и льды укутывали землю, а знойным летом воздух словно дрожал, поднимаясь от растекавшейся почвы. Уже в столь юную пору Габриэль выказывала независимость и своенравность в поведении. Скажет мать: «Поди, поиграй с братом и сестрой». Она проводит их метров за полсотни, а потом оторвется от них и пойдет своей тропинкой. Частенько тропинка приводила ее на старинное кладбище, обнесенное ветхой стеною, где среди разросшейся буйной травы виднелись замшелые, вросшие в землю надгромные камни. Это был ее любимый уголок. Здесь, чего это ее в столь юном возрасте заинтересовало ремесло могильщицы, она хоронила своих старых кукол, закопала, а это еще зачем, маленькую ложечку и перо с костяной ручкой, подарки отца, сувенира Парижа, где, если поглядеть сквозь крохотное отверстие, можно было с одного бока увидеть собор Парижской Богоматери, а с другой — Триумфальную арку. Да вот беда. В тот день за ней увязалась Джулия, нашпионила, наябедничала матушке. О, как же влетела в этот день бедняжке Габриэль за то, что она так поступила с подарком отца. И все же отца она любила, при всех его недостатках. Но никому, и в первую очередь ей самой, не дано было понять в высшей степени символичное значение ее поступка. Закапывая в своем заповедном саду самые дорогие ее сердцу вещицы и беря в свидетели мертвецов, составивших ей компанию избранников, она становилась единственной обладательницей своих драгоценных сокровищ, спасенных от непрошенного постороннего взгляда. Ей приглянулись две могилы, и она выказала свою симпатию к обитателям сих подземных жилищ, принося к ним цветы с полей. Здесь, на этом позабытом погосте, она чувствовала себя независимой. Здесь было ее собственное царство, бесконечно удаленное от всего, что его окружало. Здесь у нее были друзья, которых никому не отнять. Но слишком высока цена, которую приходится платить за это. До конца своих дней она не перестанет считать эту цену чрезмерной. В реальном мире она ощущает полное одиночество. Играющая на улицах курпьера девочка в свои 6-7 лет не осознает, что в ее детском поведении закладывается сущность ее женской судьбы. Игры запечатлелись в ней навсегда. Так бы и дальше, течь счастливым годам маленькой Габриэль. Но одно решение отца поставило этому предел. В 1893 году Жанна, которая засиделась в курпьере несколько недель, неожиданно получает письмо от супруга. В нем он сообщает, что неожиданно встретил сводного брата по имени Ипполит, о существовании которого даже не подозревал. Они прониклись такой симпатией друг к другу, что решили совместно содержать гостиницу в Корезе, в городе Бриф-Ла-Гайард. Он нашел в городе жилье на проспекте Элизаса-Ла-Торгини и просил супругу воссоединиться с ним. Бриф находился в 200 километрах от Курпьера. Жанна, по-прежнему ослепленная страстью, не колебалась ни мгновения. Еще бы, ведь Альберт рисовал ей перспективу наконец-то стабильной жизни, в которой благодаря доходам от гостиницы не будет места безденежью. Напрасно домочадцы молили ее быть поосторожней, тем более что Жанна согласилась взять с собой только двух старших дочерей. Прибыв с Джулией и Габриэль к месту назначения, Жанна мигом обнаружила, что беспутный супруг обманул ее самым бессовестным образом. Никакими владельцами заведения они с братом не были, а за гроши работали в прислугах и, главное, по уши увязли в долгах. А выписал ее Альберт только за тем, чтобы она помогала ему по хозяйству. О самом заведении говорить не будем. Это был тесный, темный вертеп, завсегдатаями которого были почти исключительно пьяницы, приходившие сюда горланить свои песни. Бедняжка Жанна поначалу было разгневалась, обрушив на голову мужа поток упреков. Но с рождения, готовая на жертвы, покорно склонила голову, повязала фартук, взяла в руки метлу и тут же принялась за работу. Трудно догадаться, какое разочарование испытали Габриэль с Джулией. Пришел конец безмятежным радостям сельской жизни, беготне по лесам, сбору лакомых ягод на живых изгородях и ежевики. Оборваны узлы детской дружбы, сложившиеся за несколько лет. В новой школе и дети, и учителя были совершенно незнакомыми. Все приходилось начинать сначала. А главное, в этом сугубо городском учебном заведении напрочь отсутствовала та добродушная атмосфера, какая царствует в сельских школах. Девочки проплакали все глаза. Губительным образом сказался переезд в Бриф, и на Жанне изнурительная работа и в гостинице, и по дому. Непрестанная борьба со все возрастающей нуждой усугубили ее недуг. Приступы астмы участились, особенно к зиме. Длясь по часу, по два, особенно ночью. Больная не могла лежать, ее затрудненное дыхание становилось свистящим. Теснила грудь, на лбу выступали капли пота. Затем приступ утихал, и несчастная снова обретала покой. Ее ночные приступы кашля не раз будили дочерей, приводя их в смятение, и нарушали покой самого Альберта, не лучшим образом сказываясь на его настроении. Он, разумеется, давал понять бедняжке, что это она виновата в его страданиях. Правда, за лето 1894 года состояние здоровья Жанны несколько улучшилось, что вселило в нее некоторую надежду. Ее лицо иногда вновь оживляла улыбка, и она снова, на несколько месяцев, обрела силу сопровождать мужа в поездках, пусть и не слишком дальних. Но с первыми осенними холодами кризисы возобновились с новой силой. Больная подолгу просиживала в прострации, в кресле на кухне, уставив угрюмый взор в пол. Потом, делая над собой усилия, механически принимала за заботы по хозяйству, не имея силы даже на то, чтобы при случае выбронить дочек надоедливым, крикливым голосом. Все, кто видел ее по прошествии времени, замечали, как она переменилась. В декабре к астме добавились тяжелые бронхиальные осложнения. Но она отказывалась от помощи врачей и даже от услуг сочувствующих соседей. Это означало бы признать себя больной. Но на такое она ни за что не пойдет. И это при том, что все видели, как ее бил озноб, как она задыхалась. Иногда ей случалось даже падать в обморок. И вот одним февральским утром 1895 года Габриэль, удивляясь, что мать еще не встала, вошла к ней в комнату и закричала от ужаса. Матери больше не было в живых. Ей едва исполнилось 33 года. Нужно ли говорить, что Альберта рядом не было? Публикацией объявлений о смерти и похоронами занялся Ипполит. Похороны состоялись на кладбище в Бриве. День был холодный и серый, народу пришло немного, что сделало атмосферу еще более скорбной. У свежей могилы вырисовывались хрупкие силуэты пятерых детей покойницы. Присутствовали также Ипполит, хозяин гостиницы, да несколько членов семьи, которые успели приехать, будучи заблаговременно извещенными. Альберта там и духу не было. Он, как всегда, находился в пути. Когда, наконец, он появился, то оказался в сложной ситуации. Как быть с сыновьями и дочерьми? В те времена была не редкость, чтобы вдовец, оставшийся с детьми на руках, искал себе преданную женщину, желательно бездетную вдову, которой было бы не в тягость воспитание детей своего нового супруга. Не надо объяснять, что такой вариант решительно не подходил Альберту, превыше всего ценившему независимость. С другой стороны, дедушка-сироток Анри Адриен, у которого, как мы помним, было 19 детей, не в силах был взять к себе еще пятерых. У него в доме и так повернуться было негде. В этих условиях у Альберта не нашлось ни мужества, ни привязанности к своим детям. Он попросту утратил к ним всякий интерес. Двое мальчиков, 10-летнего Альфонса и 6-летнего Люсьена, городская администрация приписала к разряду покинутых детей и передала под опеку Ассоциации публичной помощи, какова поместила их в сельскую местность, в частные семьи землевладельцев, которым по сему случаю начисляется ежемесячное пособие. На практике семьи честных землевладельцев видели в пасынках дармовую рабочую силу, эксплуатировали их самым бессовестным образом. Вечно голодные, такие дети делились с домашними животными сырые соломенные подстилки в продуваемых всеми сквозняками сараях. И так до 13 лет, когда их определяли в обучение какому-нибудь ремеслу. В случае же с Альфонсом и Люсьеном груз прошлого оказался столь велик, что они не могли не пойти по стопам отца и тоже сделались ярмарочными торговцами, каковому занятию посвятили большую часть своей жизни. Оставалось пристроить Габриэль, Джулию и Антуанетту. После того, как семьи и родичи отказались их принять, Альберт со своей стороны ничего не сделал для поиска выхода из ситуации. Ему хочется жить своей жизнью, не обременяя себя ни сантиментами, ни детьми. Ему всего только 39 лет. Эта мысль воодушевляла его. Что ж, к черту совесть. У него есть тетушка, которая замужем за брифским нотариусом, который состоит в превосходных отношениях с начальницей конгрессации Сен-Кюр-де-Мари, попечительствующей над сиротским приютом в Абазине, что между Бривом и Тюлем. Лучшей доли для дочерей и не придумаешь. Он ведь из тех краев, где в воздухе витает мысль. Таков Абазин. Склоны долины, реки, Карес, текущие между Бривом и Тюлем по ущелью меж высоких скал, в середине века были покрыты густыми лесами, которые не пересекала ни одна дорога, ни одна тропинка. Под их густою сенью пробегали разве что кабаны, олени да лани. Посередине одного из склонов помещалось плато, хорошо защищенное от северных ветров, дующих с соседних вершин. В начале 12-го столетия в этом краю появился худой, как щепка, бородач в сопровождении малорослого спутника, который следовал за ним словно тень. Это были лиможский священник по имени Итьен и один из его братьев по вере. Оба решили удалиться от сует мира сего, посвятив себя служению Господу. Вот это место и было избрано ими для жизни в отшельничестве. Впоследствии сюда потянулись и другие люди, влекомые притяжением личности Итьена и приобретенным им ореолом святости. Следуя его примеру, они также стремились посвятить свою жизнь служению Богу, вдали от мирской суеты. К 1159 году, когда Итьен предстал перед очами Божьими, уже существовала обитель, населенная монахами из ордена цистерцианцев. Строилась церковь. В 600 метрах от этой обители, так далеко, чтобы не допустить кривотолков, которые неизбежно вызывало бы более близкое соседство, на берегу горловины, где пенятся воды реки Куару, впадающей несколькими километрами ниже в реку Карес, был построен женский монастырь. Перейдем теперь к истории этой обители в последующие столетия. В 1860 году в ее стенах был устроен сиротский приют для девочек под попечительством конгрегации Сен-Кёр-де-Мари. Сюда-то и сплавил своих дочерей в 1895 году беспутный Альберт. Внешняя обстановка, в которой разыгрывался новый этап их жизни, была великолепна. Квадратные газоны монастырского сада, обрамленные живой самшитовой изгородью, с вечно журчащим фонтаном в центре, исполненные суровой красоты древние монастырские здания с головокружительными скатами черепичных крыш. Но что могло значить все это великолепие в глазах детей, насильственно оторванных от родного очага? В их доверчивых глазах эти стены были попросту тюрьмой, особенно для Габриэль, чья чувствительность и независимость характера были известны всем. Как это было не похоже на Бриф, где, несмотря на юные годы, она все же пользовалась некоторой свободой. И пусть терзаемая недугом мать вечно ныла, пусть она устраивала отцу сцены, отравляющие домашний климат, но, несмотря на все это, она ее любила. И пусть отца она видела все реже и реже, но каким радостным событием бывало для нее, когда она слышала за стеной цокот копыт его кобылы, когда его силуэт вырисовывался в дверном проеме и когда он заключал ее в свои объятия. Еще у нее были любимые сестры, особенно старшая Джулия, которую она ласково называла Жужу, и маленькие подружки по школе, с которыми она не пускала повода похохотать сласть. Все это теперь было отнято у нее. Годы спустя, говоря о жестоких ударах, подчас насылаемых судьбой людям, она скажет: «Я сама познала, что это такое. В 12 лет у меня отняли все. Я чувствовала, что я умерла». Не следует сомневаться, что она имеет в виду происшедшее с нее злосчастным февральским днем 1895 года. Возможно, тяжелее всего была первая ночь, проведенная в дартуаре на третьем этаже. Дартуар представлял собой длинную галерею, в которой стояли впритык десятки кроватей. В 9 часов вечера надзирательница с сушеным морщинистым лицом гасила свет и объявляла полный покой. В дальнем конце галереи у нее была крохотная комнатенка, вроде кельи, снабженная скользящим окошком, которое она открывала без предупреждения, чтобы застать врасплох нарушительниц тишины. Долго еще будет слышаться бедняжке Габриэль сухой щелчок этого дьявольского приспособления. Через несколько недель по прибытии в приют Габриэль, к своему удивлению, получила большой пакет. Она судорожно развернула его. Там было роскошное, отделанное кружевами платье для причастия, к нему вышитый кошель, каковой обыкновенно бывает у монахинь для сбора пожертвований, а в нем дорогие четки. Также там была огромная вуаль и венчик из роз. Этот пышный и помпезный подарок отца говорил о его поверхностном мышлении и неистребимой любви к бахвальству, но девочка, конечно же, была очарована. «Постойте, а вдруг этот дар — знак обещания?» Наступит день, когда он придет и заберет из приюта ее и ее сестер. Она уже воображала, как он останавливает свою двуколку под сенью густой листвы, как он звонит в обитую гвоздями дверь. Мало-помалу эти мечтания, не находя подтверждения ни в чем конкретном, рассеялись как дым. Но не исчезли светлые воспоминания об Альберте. Семейные скандалы, сцены, слезы матери — все это позабылось. Между тем, безвестное отсутствие отца, которое Габриэль вспоминала по каждому поводу, начало казаться странным для ее маленьких подружек. «Что-то долго не видать твоего папаши», — говорили они с нарочатой иронией. И тогда Габриэль сочинила сказку, американскую. Мол, рад бы приехать, да дел не в проворот. Он владеет огромным виноградником и проживает в Нью-Йорке, куда экспортируют вино. Кстати, блестяще знает английский. И сколотить состояние в Америке для него расплюнуть. Но, понятное дело, он слишком поглощен своей работой, чтобы приехать в жалкую деревушку на берегу реки Карес. «Океаны по пустякам не переплывают», — заключила она тоном, не допускающим возражений. Эти легенды, в которые девочка вкладывала неутоленные мечтания об отце, служили красноречивым доказательством ее дочерней любви к человеку, который того не стоил. Как же реагировали старшенькая Жужу и крошка Антуанетта на фантазии своей сестры? Далекие от того, чтобы ставить их ей в упрек, они смутно чувствовали, что эти сказки слишком красивы и слишком утешительны, чтобы можно было дерзнуть их разрушить. Остальное было делом семейной солидарности. Текли недели, месяцы шла своим чередом приютская рутина, школьные занятия велись в основном монахинями. Понемногу истории, географии, арифметики, зато много закона Божьего. Ну и, конечно же, нужно заботиться о будущем сироток. Их обучали готовке и особенно шитью. В этой последней сфере дела у Джулии и Антуанетты шли довольно неплохо, тогда как Габриэль, по крайней мере, в первое время, не испытывала к тому особой охоты, чем вызывало раздражение наставниц-монахинь. «У тебя, крошка, неровно легла кайма. Ну-ка, начинай все заново. Эй, послушай, и это, по-твоему, шов через край?» Больше того, девочка была неловкой, постоянно колола пальцы, теряла иголки и проводила больше времени под столом в их поисках, чем за шитьем. Воистину, бывает же ирония судьбы. Как и другие воспитанницы, сестры Шанель исполняли множество религиозных обрядов. Молитвы перед каждым уроком, бесконечные поклоны, участие в таинствах святого причастия, в вечерних мессах, в повседневных службах, в приютской капелле, иногда и в церкви. Маленькие пансионерки поднимались туда гуськом, не выходя из аббатства, по огромной каменной лестнице, которая спускалась справа от опочивальни монахинь к одной из перекладин поперечного нефа. Как рассказывали наставницы, когда-то встарь по этой лестнице поднимались монахини для участия в ночных службах со свечами в руках. Участвуя в мессах, Габриэль не переставала размышлять об этих ночных церемониях, приобретавших в ее сознании романтический ореол. Она представляла себе, как трепещет на гранитных плитах отражение огоньков свечей. Часто взгляд ее устремлялся к прозрачным витражам, свинцовая арматура которых сплеталась в таинственные рисунки. Бог весть почему, но один из них привлек ее неотвязное внимание. Он походил на две переплетенные буквы «С». Но пройдет еще немало лет, прежде чем ее будут знать под именем Коко. Разве могла она тогда предположить? Случается же, что хитросплетения судьбы ведут от загадочного рисунка витража XII века к одному из самых знаменитых логотипов нашей эпохи. Конечно же, в аббатстве можно было отыскать еще немало загадочных мистических знаков, и Габриэль будет размышлять над ними все те годы, что она здесь проведет. Так, например, на втором этаже здания, где жили монахини, пол большой галереи выложен бесчисленными белыми булыжниками. В центре этой мозаики маленькие черные камушки образуют таинственные фигуры, напоминавшие каббалистические числа. Ей казалось, что узор слагается в цифры 5, которые, безусловно, предвещают доброе будущее. Воображение девочки воспламеняла странная красота запечатленных в камне эмблем аббатства, выложенные на полу изображения митр, епископских крестов, звезд, луны и солнца. Случайно ли, что годы спустя знаменитая женщина-кутюрье даст имена этих небесных светил двум своим самым любимым собакам? И пусть Габриэль ни в малейшей степени не осознавала того, что мир Абазина мало-помалу формировал, шлифовал и объяснял многочисленные аспекты ее будущей личности, вплоть до ее эстетики. Не тот ли мир, что окружал ее здесь, привил ей хорошо известный вкус к контрасту черного и белого? Тому живая иллюстрация не только мозаики пола большой галереи, но и униформы монахинь и самих воспитанниц. В продолжение этих лет отношения Габриэль с монахинями далеко не всегда складывались лучшим образом. Это уже вопрос характера. Если две других сестры Шанель мало-помалу свыклись с приютской жизнью, а может, просто покорились судьбе, то отношения Габриэль со своими наставницами подчас бывали натянутыми, ведь свой бунтарский дух она издавна проявляла еще в родной семье. Не раз за дерзотное поведение ее оставляли по воскресеньям без сладкого или усаживали переписывать страницу за страницей пассажи из подражения Иисусу Христу, посвященные покорности, терпению, кротости и повиновению, как раз тем добродетелям, которые она не особенно блистала. Но и это не все. Она, как никто другой, страдала от царившего в приюте неравенства. Дело в том, что сюда бронили не только сироток из милости, таких как она. Часть девочек принималась сюда, как в пансион, за плату. Их так и называли платными, без малейшего понятия о такте. Среди последних была упоминавшаяся выше младшая тетушка Габриэль, Адриен, и ее кузина Марта Костье. Так вот, если униформу сироткам делали «из чего Бог пошлет», то униформа платных девочек была сшита по мерке, из лучших тканей была лучшего покроя. Габриэль остро переживала столь унизительную ситуацию. Злопамятство и обман — вот какие чувства питала она к наставницам-монахиням. Она не скоро и с трудом приучила себя называть их принятыми обращениями «матушка», так как оно плохо сочеталось с равнодушием, а то и враждебностью, которую ей внушали большинство из них. И то сказать, многие из этих женщин, приучавших себя сдерживать эмоции, с годами приобрели строгую маску суровости, которая препятствовала даже искре какого бы то там ни было чувства привязанности. Если иные из них и проявляли некоторую симпатию к девочке, последняя была склонна читать в их глазах лишь чувство сострадания, что выводило ее из себя. С трудом находила она некоторое утешение, общаясь с крепкими и здоровыми служанками из корестских крестьянок. За их внешне грубой наружностью часто скрывалась человечность, родственная той, что была у нее в душе. Нет, утешение она отыщет в другом месте. Из всех святых в этой обители более всего, даже чрезмерно, внушали почтение к святому Этьену. Этьену-строителю, Этьену-чудотворцу, Этьену-милосердному. В трапезной ученицам зачитывали пассажи из его жизнеописания. В церкви непременно водили поклониться к его гробнице. Здесь, под каменной крышей и стрельчатой раки, мирно покоилась лежащая каменная фигура его, изящно высеченного надгробного памятника, безмятежно сомкнутыми глазами. Какое спокойствие, какое блаженство! Пребывая в смятении, девочка обращалась к нему в своих молитвах. Она думала, что нашла святого, который поймет и успокоит ее. Тогда, в годы пребывания в Абазине, он явится в ее глазах первым и единственным, кто поддержал ее в отчаянии. Впоследствии ей случится привести в смущение Этьена Бальсана, поведав ему без дальнейших объяснений. «У меня уже был другой покровитель по имени Этьен. Он тоже творил чудеса». Площадь в Абазине. Воскресным днем отворяется тяжелая романская дверь аббатства, выпуская вереницу построенных в пары учениц. Шествие, сопровождаемое двумя-тремя монахинями в черном с развивающимся на ветру белыми копорами, пересекает площадь и в том же порядке направляется к дорожке, которая спускается в долину реки Куару. Счастливые, что представилась возможность на несколько часов вырваться из серости повседневной жизни, девочки наперебой болтают и смеются, удостаивая потемневшие от времени руины женского монастыря разве что взглядом, брошенным вскользь. Между тем монахини призывают пансионерок восторгаться удивительным каналом, построенным монахами. Этот канал, беря воду из бурного потока, несет ее к монастырским живорыбным садкам, благодаря чему воспитанницы имеют возможность круглый год питаться свежей рыбой. Наставницы желали, чтобы их воспитанницы взяли за образец монахов-цистерцианцев XII века, которые не раз и не два вступали в бой со скалами, но довели до завершения свой грандиозный проект. Прекрасная школа энергии и целеустремленности для юной Габриэль, которая в своей профессиональной жизни и до самого смертного часа будет ненавидеть праздные воскресенья, почитая труд своим единственным божеством. Находя тысячи оправданий бросившему ее отцу, она затаила неприязнь ко всем остальным членам семьи. У нее в голове не укладывалось, как это дедушка с бабушкой, не говоря уже о дядюшках, тетушках и кузинах, отказались взять к себе ее и сестер. Но право же, могла ли она в свои 12 детских лет понять далеко не столь простые мотивы их поведения? Несмотря на все, через 3 года после приезда в Абазин из затворнической жизни Габриэль наступил перерыв. Тетушка Луиза и ее супруг Поль Костье, служившие на железной дороге, пригласили ее и 2 сестричек провести каникулы у них в Варен-сюр-Алье в компании маленькой сестры Луизы, Адриен и своей дочери Марты. Варен-сюр-Алье звучит приятно на слух, но этому городишке всего-то с 3000 жителей далеко до живописных красот Абазина или добьющей ключом жизни Мулена. Вокруг городка только несколько невысоких холмов скрашивают монотонность пейзажа. Здание мэрии сооружено без всякого вкуса. Вокзал, где служит дядюшка, по-настоящему отвратителен. Улицы почти всегда пустынны. На всем печать серости и смертной тоски, даже на домике, который занимает тетушка Луиза. Впрочем, по каким-то непонятным соображениям, ее здесь называют тетушкой Джулией. Это банальная каменная постройка, крытая фабричной черепицей и с 2 картинами цветов, призванными внести сколько-нибудь поэзии во все это бескураживающее убожество, ничем не отличается от многих тысяч обывательских домов, разбросанных по французской земле, а садик кажется перенесенным сюда прямо с парижской окраины. К счастью для Габриэль, каникулы в Арене оказались не таким тусклым, как того можно было ожидать в столь бесцветной местности. Правда, свобода, отнятая у нее в Базине, она не обрела и здесь. Надзор четы Костье за каждым шагом и поступком 3 отроковиц был почти столько же строгим, как и неусыпный взгляд монахинь в обители. Но все же дни, проведенные в Арене, подарили девочке и свою светлую сторону. Прежде всего, тетушка Джулия поселила ее в одной комнате с Адриен, что позволило девочкам открыть друг другу самое сокровенное. Сколько тут было веселой болтовни, тихого смеха, чтобы тетушка не услышала, разговоров о своем, о девичьем, которые затягивались до глубокой ночи, а порой до первых лучей зари. И не надо бояться, что щелкает окошечко шпион, выйдет суровая надзирательница и пресечет милый треп, как бывало в Абазине. Девочка обрела теперь пусть не жизнь в родной семье, которая была ей так дорога в Бриве и которая никогда больше не вернется, но, во всяком случае, что-то похожее на нее. И хотя в ее отношении к тетушке и дядюшке еще сквозил налет недоверия, ближе родни у нее не осталось. Пусть этот дом не был ее домом, но здесь она все же чувствовала себя раскованнее, чем в суровом каменном интерьере средневекового аббатства. И еще здесь, в Варенне, Габриэль время от времени слышала разговоры о том, о чем в аббатстве не могло быть и помину, о моде. Шитье, которому ее учили в обители, было самого утилитарного свойства – расшить скатерть, окаймить салфетку, раскроить сукно, расшить или заузить юбку. Подобной работы было много и у тетушки Костье, а Габриэль научилась сравнительно ловко с ней справляться. Но кроме шитья вещей для повседневных нужд, тетушка интересовалась шляпами. Она никогда не приобретала их в готовом виде. Покупая в расположенном неподалеку большом городе виши фетровые заготовки, она перекраивала их на свой фасон, моделировала, как ей подсказывала фантазия, украшала согласно своему вкусу. Под ее ловкими пальцами бесформенные болванки превращались не в те безликие головные уборы, которые мы видим по 100 раз на дню, но в оригинальные модели, не встречавшиеся ни в Варенне, ни в Сен-Пурсене, ни даже в Виши. Понятное дело, этим скромным изделиям далеко было до неподражаемого шика парижской моды. Ну и что? Представляется весьма правдоподобным, что именно в свете опыта, приобретенного у тетушки Луизы, в душу девочки запала мысль, что шитье – это нечто гораздо большее, чем нитки и иголка, чем просто примирение рутинных технических приемов в скучных повседневных занятиях. В такие моменты Габриэль ненадолго забывала о своей участи оставленной сироты, переставала завидовать судьбе своих более благополучных кузин. К несчастью, в один прекрасный день кто-то в ее присутствии обронил в разговоре, что Альберт время от времени навещает тетушку Луизу, свою любимую сестру. Нетрудно понять, какую моральную травму причинило ей это открытие. Родной отец, который, оказывается, находит возможность наезжать в этот край, не предпринимает ни малейшего усилия, чтобы повидать собственную дочь. Вот теперь она действительно почувствовала себя забытой, заброшенной круглой сиротой. Воспользовавшись первым же предлогом, она вбежала к себе в комнату и бросилась на постель, захлебываясь от рыданий. Эта рана не затянется у нее никогда. Вернувшись в абазин, она также не найдет утешения. Даже искренняя привязанность со стороны Адриен была бессильна успокоить ее. Впрочем, проведя в Варине всего несколько дней, она нашла себе другую утеху в чтении, уединяясь для этого на душном чердаке тетушкиного дома. Там, под раскаленной на летнем солнце черепичной крышей, в старинных запыленных чемоданах доживали свой век пустяковые брошюрки, пожелтевшие газетные фельетоны, неумело переплетенные тетушкой. Здесь же она открыла для себя сочинения иных романистов, как, например, Пьера де Курселя и Рене де Понжеста, повествовавших с буйной, утрированной страстью о наивных мелодрамах эпохи. Вот каким слогом описывается, к примеру, попытка насилия молодого богатого вертопраха над бедной фабричной работницей. «Клянусь, что не переступлю через этот порог, пока ты не утолишь тот адский жар, что бушует в моем сердце». Затем Дэнди, точно змей, сжал ее в своих объятиях и прижал к груди. «На помощь!» — скричала Мария. «Пощадите, пощадите! Не будет тебе пощады, я слишком настрадался». Опьяненный безумным сладострастием Дэнди уже собрался осуществить свой исполненный цинизм и замысел, но Мария, сломленная нахлынувшим на нее эмоциями, мгновенно испустила дух в его объятиях. В свои 18 лет Габриэль сложилась в милую юную барышню с белой матовой кожей и очень худощавую. Согласитесь, что в эпоху, отдающую предпочтение дамам в теле и с пышным бюстом, не всегда чувствуешь себя уютно, если у тебя плоская грудь и талия лишь чуть толще, чем у госпожи Полер. Но и у Габриэль были свои козыри физической привлекательности. Она обладала особой самобытной красотой, которая изумляет, возбуждает и побеждает сердца подчас даже в большей степени, чем классические типы красоты. По мере того, как она росла и формировалась, ее личность Габриэль все более высказывала, что в абазине она не на своем месте. Она все чаще и все более демонстративно закусывала удила. Ее непокорный дух становился все очевиднее. Со своей стороны ее сподвижница Адриена взбунтовалась против родной семьи. Ее прожившая в Бриве тетушка, та самая, которая поместила ее в абазин, нашла ей выгодную партию. А согласитесь, найти хорошую партию девушки без гроша в кармане, пусть и очаровательной, задача не из легких. Когда ей показали фото жениха, нотариуса, который вот-вот должен был вернуться из поездки, бедняжка Адриан не смогла сдержаться и отпихнула карточку от себя прочь. Что касается Габриэль, то ей с полным основанием дали понять, она ничего не теряет, пускай ждет. Не колеблясь ни минуты, обе девочки улизнули из приюта. Но куда подеваться без единого франка? Выбора не было. Обе, сгорая от стыда, отправились в Варен, к чете Костье. Нетрудно понять, какой их там ожидал прием. Как только буря улеглась, их попытались водворить обратно в абазин. Не вышло. Настоятельница отказалась обременять себя новыми хлопотами. Она дала понять, что оставит у себя только тех воспитанниц, которые посвятят себя послушничеству в монастыре. Едва ли две маленькие бунтарки годились для такой карьеры. Тогда тетушка из Брива нашла решение. В городе Мулен, что в местности Алье, имеется монастырское заведение, пользующееся безупречной репутацией, институт Богоматери, который содержат женщины-каноники. Помимо платных воспитанниц, как Адриен, туда берут и бедных девочек, причем по окончании учебы монахи не заботятся об их устройстве в жизни. Преимущество Мулена заключается в том, что расположен он всего только в 20 километрах от Варена. Чите Костье будет легче влиять на Адриен и Габриэль, которые, в свою очередь, смогут часто бывать у них. Более того, что в Мулен перебрались дедушка Габриэль, Анри Адриен и его супруга Анжелина, где сняли скромное жилье в мансарде по улице Фосбра. Они также смогут со своей стороны принять участие в заботе о девочках. Годы, которые Габриэль провела в пансионе Богоматери с 18 до 20 лет, покажутся ей вечностью. В 1900-е годы монахини не выпускали воспитанницы из стен заведения, кроме как на каникулы. По такому случаю тетушка Костье приезжала за Адриен и тремя сестрами Шанель и забирала их в Варен. В Мулене, точь-в-точь, как в Абазине, девочки участвовали в процессиях и в мессах в соборе, куда они шли, выстроившись попарно и в сопровождении наставниц. Сам город Мулен Габриэль видела только мельком. Этот центр департамента насчитывал в те времена 20 тысяч жителей. Берега широкой и ленивой в этом месте реки Алье выглядели довольно унылыми. Зато мощенные улицы центра, застроенные особняками 16, 17 и 18 веков, со множеством торговых лавок и укрытые в тени раскидистых каштанов и платанов, проспекты были очень оживленными. Не в последнюю очередь потому, что в городе было расквартировано несколько полков, в том числе 10-й егерский. Но немногое, что Габриэль удавалось увидеть в городе, только разжигало в ней любопытство, а еще больше желание удрать. Ну а когда же, наконец, она обретет свободу? Более терпеливая и рассудительная Адриен пыталась ее успокоить. Что станется с нею, если она снова попытается сбежать? А на что ты жить будешь? Об этом ты подумала?